5 марта, 14 марта, 203 ЕЛ, Релот, Академия, западное побережье княжества Карнхьорд. 8 марта, Птенец. Ника. Увы, некоторые неумные люди и нелюди наивно и безответственно утверждали, будто бы у пилотов стальная, непробиваемая стрессом психика и нервы канаты, вздыхал надо мной Эл, пряча беспокойство за насмешливым тоном. Снимут тебя с полетов, и, надеюсь, надолго, так и знай. Сам сегодня же посоветую управителю Ринтею. Мог бы и промолчать. Я — ясная снафь, говорящая с миром второго посвящения, людей и нелюдей, чувствую крайне остро. А он — Айри. И, следовательно, тоже вполне успешно копается в моем сознании и подсознании, как все долгожители. Конечно, целиком мысли не читаем, но и образы бывают вполне красочны для понимания. Впрочем, уже давно мы двое почти одна душа, так что и насчет мыслей я немного лукавлю. Часто мы обходимся без слов, но сегодня он переживает и оттого пытается выглядеть бодрее себя самого. Смешно. Меня даже чуть отпустило. Открыла глаза, осмотрелась. Больничное крыло лекарского акада, капельница, полный кувшин родниковой воды, который обожают отпиваться больные снави. Вода — основа жизни. Мы, одаренные, к ней крайне восприимчивы. Датчик на пульсе и серый, помятый от бессонницы Эл у изголовья. Значит, давно валяюсь. Третий день пошел. Кивнул он уже вполне серьезно. Тебя смотрела снафь, точнее, лично твоя наставница и наша непререкаемая академисса, госпожа Энзи, и нашла опустошенной энергетически, словно ты черный мор в одиночку излечила или ураган усмирила. Так что водичка, глюкоза и забота окружающих. Тогда, по ее словам, рано или поздно мы узнаем, что это было. Я нахмурилась, пытаясь ноготком ковырнуть краешек воспоминания. Больно! Он уверенно подхватил под плечи, усадил и сунул в руки наполненный стакан. Выхлебала, отдышалась, получила второй, отпила несколько мелких глотков. Не поленился, слетал к Риану. Воду из утреннего бора ни с чем не перепутать. Она живая. Спасибо. «Пожалуйста», — он глянул искоса, — «ты от слабости такая вежливая и покладистая? Или свершилось великое чудо?» «Ну тебя, в твоем возрасте пора повзрослеть». Я привычно понаблюдала его тоскливое возмущение. 251 год без крыльев. Для Айри он совершенный ребенок. Просто не все долгожители любят, когда им указывают на возраст. Особенно, если это делает совсем не чужая и даже чуть втайне от себя любимая человеческая девушка. Втайне от нас обоих, ага. Потому что он уже Риану плакался, да и я тоже. И Энзи в курсе, что я ее избегаю, тетушку мою, не умеющую оставаться в стороне от чужих дел. Как я им объясню, что не хочу быть любимой третьей, кажется, сейчас припомню, точнее, ах, четвертой, давно это было, там лет 500, женой. Ему еще жить столько, сколько я и удумать не в состоянии. Вот и пусть живет без меня в качестве эпизода бурной юности. Я, конечно, из народа Арагни, почти чистокровная, и, конечно, дотяну до 120, мы живучие, без зубов, лысоватая и дряблинькая, а он будет таким же замечательным, легким, гибким, как хлыст, меднокожим и обжигающе черноглазым, лет 30 на вид, спокойным, расчетливым, насмешливым, уверенным. Может, выставить его за дверь и поплакать? Нет, пусть сидит тут, иначе через полчаса я сама пойду, пошатываясь, искать изгнанного. Он так замечательно тепло переживает, прямо сразу все болезни исчезают, кроме одной — упрямства. Он сам мне не раз намекал, у меня застарелое и неизлечимое. Влюбиться с первого взгляда, да при моей достаточно стабильной психике прирожденного, так все говорят, пилота. Впрочем, мы с Нави склонны примечать сразу притяжение душ. Это ведь большая редкость, и она для дара очень яркое явление. Добавлю, я тогда была 17-летней дурой, не способной даже осознать его природу, Айри. Не вполне трезвой, проще говоря, а точнее, вполне нетрезвой. И к тому же дико провинциальный. Первый день в академии. Второй раз в жизни в большом городе, когда буквально натолкнулась на этого типа, переградившего собой газон метрах в 5 от дорожки за клумбой. Как тут было не натолкнуться? И началось. «Эй, ты, эльф, у которого в глазах утонуть можно, кто меня должен был у парковки мобилей встречать? Я чуть не сгинула в страшном городе без провожатого». Меньше надо было пить у тетушки Юл, но она так умеет угощать, тем более день рождения. А в охмелю Как оказалось, я необычайно прямолинейна. Или криволинейна. От тропинки-то я отклонилась, сама того не приметив. Но мешала мне его спина не обойти. Бедный Айри прилип к газону. Его в жизни никто не окликал столь беспардонно, к тому же пиявкой вцепившись в руку, эльф, наше семейное словцо, мало понятное посторонним, сказка из мира моей трижды прабабки Тинары, рожденной не в Релоте, впрочем, дело давнее и забытое, к чему я? К тому, что это уж точно дурацкое определение для академика, да к тому же бессменного уже более века декана нашего технического акада. Последний разросся и занимает 3/4 всех площадей академии, да плюс филиалы, так что мало кто в нашем мире решается не узнавать господина Эллара. Он попробовал вывернуться, довольно ловко изымая руку из обращения, но действовал рассеянно, просто отмахнулся. Я рефлекторно настояла на своем, используя довольно простой, но эффективный прием, и мы дружно рухнули. Все же Риан лучший из учителей, да и мастер Юл меня именно за технику боя без оружия хвалил. Кнейрский снежный закат, редчайший гибрид этих красивейших и капризнейших роз, устойчивых к зимовке, высаженный впервые в том сезоне перед главным зданием Академии, быстро отмучился, бедный, не дожидаясь кошмара заморозков. Когда мы снова оказались на ногах, я чуть более осознанно и внятно извинилась, потирая ушибленную кисть, к тому же основательно исколотую мстительным гибридом закат перед гибелью. Думала, что шипы разоводом удались, слушала нудный шум в ушах и убито соображала, насколько сейчас красна и смешна. А он стоял напротив, морщился от боли в плече и смотрел с таким же странным прищуром, как теперь. И мои слова под внимательным взглядом все плотнее слипались на языке, превращая речь в бурчание и мычание. «Допустим, не встречал я тебя, сама нашлась. И не эльф, но уж все одно. Грех дать сгинуть столь ловкой особе», — деловито сообщил он, закончив осмотр и разминая плечо. «Куда поступаешь?» Я ответила. Он, понятное дело, развеселился окончательно. Уверенно сообщил мне, что необходимый мне декан с утра был точно по ту сторону экватора, и в академии его скоро не ждут. Так что до пятницы я совершенно свободна. Я с сомнением покосилась на шутника. Эльф — слово из лексикона старшей нити, откуда бы? Но меня уже тащили и забалтывали, он это умеет. 2 дня, забросив все дела, водил и возил по городу и академии, периодически под ловкими предлогами пополняя градус спиртного в организме своей будущей студентки. На нас не просто косились, от нас шарахались, а потом с перекошенными лицами пялились вслед и шептались. Меня даже не убил самый главный садовник, академик и любитель роз, прибежавший хоронить свой закат во всеоружие, так и замер с занесенной тяпкой, едва Элла опознал. У декана до того дня была вполне сложившаяся репутация солидного, холодного и суховатого ученого и весьма искушенного политика. А как без этого удержать в руках акад? Точнее, я позже узнала, что шарахались и шептались, и что репутация, а тогда не заметила. У него действительно оказались очень глубокие глаза. И уж не знаю, что он рассмотрел в моих белесах, но предложение сделал в первый же час знакомства, и я решительно согласилась. Все было невероятно, неправдоподобно хорошо, даже слишком. Потом я как-то в раз отрезвела, поняла, что он вовсе не человек, и тем более не мальчишка, лет на 5-7 старше меня. Так сказка кончилась. Выходить за вечно юного я не хотела. А он наотрез отказывался легко соглашаться на меньшее. Мы дружно убедили себя, что это минутное увлечение, все само пройдет со временем. Мы упрямые, и если что, решим. 10 лет без малого минутному увлечению, и плевать ему на мое упрямство. Ругаемся, миримся, бегаем друг от друга и друг за другом. Но женой? Это выходит на всю жизнь. Мне и один маленький отрезок вечности ему. У моего декана впереди 1000 лет, наверняка не меньше. Ник, прекрати. Я ведь не виноват, что родился таким. Он резко отобрал стакан и брякнул донышком по столешнице. И не смей сердиться. Да, я опять отлично знаю, что ты думаешь. У тебя на лбу аршинными буквами подробненько изложено. Не вечный же я. Может, сильно повезет, и скоро разобьюсь или утону. А говорят, Айри умные. На него нельзя сердиться. Не все, — утешил он и заговорил иным тоном, весьма деловым. Раз тебе полегчало, будь серьезной и ответственной с Навью и вспоминай. А то совет Академии рвет и мечет. Кто-то от особенно большого ума счел случившееся едва ли не нападением. В княжестве Карн на территории которого мы, если помнишь, вообще-то находимся, третий день пытаются понять, есть ли у них еще гвардия, и если есть, что с ней теперь делать. Я более-менее в курсе. И даже немного занимался этим, но без твоего рассказа картина не полна. Ты так кричала, нечеловечески. Я почуял даже Атриана, а это, сама знаешь, далековато отсюда. Нечеловечески, потому что тот, кто кричал, не вполне человек. Вполне не человек, уж так будет поточнее. Я поежилась и даже не стала спорить, когда он обнял, устроил мою голову на плече. Слушай и пиши на кристалл для совета. Я бы и сама назвала это явление крик, хотя, по сути, оно много сложнее, глубже и являет собой чуть не стоившее мне рассудка отчаяние чужой души. Прием детализированный и подробный, многослойный, события, ощущения, даже крупные фрагменты памяти, ассоциации. Перехватил крик сам наш мир, Релат, и я оказалась своеобразным приемником-громоотводом. Даже не обуглилась, не надо так переживать. Лучше уж ты мной гордись, самая одаренная ясная снафь в подходящем для сброса сигнала районе. Лима ведь была в отъезде. Гостила у императора Ангчина на открытии филиала лекаря Акада. Вернулась утром как раз к переполоху. Так я и думала. Поэтому именно мне и спустили его, а в крике я разобрала недоступные мне снави и вам, Айри. Не только картины и образы, но и полноценные мысли, оформленные в слова на вашем древнем языке. Кстати, произношение малознакомое, очень старое и без принятых теперь сокращений. Итак, там была ночь. В небе ненадолго парадом выстроились четыре цветные луны. Мелкая багровая впереди, следом зеленовато-лимонная, в половину нашей по ощущениям. Затем блеклая синевой, процентов на 20 крупнее нашей, и замыкала процессию совсем темная. Я не возьмусь описать ее цвет, он за пределами моего нормального восприятия. Нечто зафиолетовое. Хоть тогда чужим взглядом отчетливо видела. Он был волк, но сознавала я его как одаренного человека. Говорить пришлось долго. Эл, видимо, не только писал, но и транслировал. К концу рассказа в палату набежали наши замечательно молодые на вид академики Айри и солидно седобородые академики-люди. Не знаю, что они услышат на записи потом, кроме себя самих, сопящих, топающих и бубнящих скороспелые комментарии в спину уже определившихся оппонентов. Боги Релата добры. Очень давно академики не носят посохов. В начале нашей истории науки посохи были, они теперь выставлены в музее, дубовые, резные, украшенные камнями, золотом, еще не весь чем, с родовыми гербами у знатных людей и точеными скульптурами драконов в прозрачных шарах раннего примитивного слоистого пластика у Айри. Вся красота, кстати, ловко стилизована для удобного удара. Таким шаром по голове огребешь и сразу изменишь точку зрения. На горизонтальную от пола, ага. Прежде, по слухам, на особо глубоких закрытых диспутах и старцы, и юноши азартно дрались, а потом неделями отдыхали на море до полного осветления синяков. Массовые побоища зафиксированы в архивах. Это легенда Академии, одна из старых и памятных, ей уже 130 лет, и до сих пор она передается в деталях из устно, поскольку Айри тогда проиграли. А они, долгожители наши, все по-прежнему живы и преподают, так что распространять и собирать слухи — дело опасное. Кстати, мой декан посох не сдал, хранит как реликвию. У него укороченная модель повышенной убойной силы убеждения, по словам вреднющего Риана. И правда, скорее жезл, увесистый, с металлическим оголовьем красивой чеканки, с секретом. Поворот шероховатой рукояти, и у нашего боевого декана уже обе руки вооружены. Сердечник жезла выходит из трубки, получается трехгранная и чуть заостренная снизу палка с удобной рукоятью. Я рассмотрела оружие с опаской и как-то сразу решила, декан был в диспутах силен. В общем, вернусь к теме. Состоялось памятное бурное обсуждение при обсуждении унификации систем счета и мер. Айри пытались отстоять свое и ратовали за восьмеричный счет, куда более для них привычный. Айри было мало, людей много, притом некоторые предлагали свои локальные системы меры весов, прижившиеся из древних местностей. Итоги побоища куда более значительны и серьезны, чем перечень травм и синяков. Айри, по слухам, затаили злобу на Ялита, довольно быстро принявшего сторону людей из вполне объективных соображений и ставшего в итоге не временным, а бессменным директором Академии. Еще сильнее они были в обиде на Элара, недоросли. Ему и был-то едва за 120 лет в тот момент, получившего окончательно звание декана из рук тех же людей и слишком уж успешно оборонявшего их предложение. Ходят слухи, он кому-то там из своих что-то крепко сломал или проткнул, а может и то и другое, и в результате потом долго сидел в академии безвылазно, пока Риан все не утряс. Вот уж точно, этот и без посоха опаснее огнедышащего монстра из сказок. Люди и Айри тогда едва не рассорились всерьез. Но, по счастью, еще был жив Най, вполне непререкаемый для людей, ведь его роль в окончании последней войны зримая и велика, и жила еще в мире его жена, моя трижды прабабка Ника Тинара, безусловный авторитет для Айри, поскольку 4 с лишним года просуществовала в образе дракона и, страшно сказать, видела нашего великого лично. Именно она, кряхтя и задыхаясь, воспитала всех без разбора, помирила и потребовала изъять у дурней посохи. И вот результат, пихаются локтями и шумят, но все вполне здоровы. К тому же теперь, если бы они пошли в драку, разобрать, кто на чьей стороне, я бы не взялась. Вот хотя бы мелькнувший рядом Айри Ниест, его толкают в спину свои, а прикрывают люди. Сжились, нас теперь делить трудно. Молчали в общей буре голосов лишь оба наших директора, как заведено с основания Академии, человек и Айри. Нехорошо молчали, со знанием темы. Когда рассказ кончился, Айри Ялита посоветовал мне отдыхать и набираться сил, а Гиммер ворчливо пригласил коллег остепениться и покинуть палату больной. Потом нехотя буркнул, чтобы декан Элар зашел к нему в кабинет и изложил соображение. Меня они вообще сочли мебелью, наверное. То есть лежи и не дергайся, на иное не годна. Эл улыбнулся ободряюще, пообещал вернуться к вечеру и исчез. На 3 дня. Я лежала слабая и обиженная, потому что болеть скучно. А болеть без свидетелей и сочувствующих — это смертная тоска. Попробовала встать, оказалось непосильно. Убедилась с огорчением, что меня надежно избавили от экрана и книг, напрягать глаза вредно. Расстроилась, сердито отодвинула кувшин, тем наказав его за отсутствие Элла, и взялась сверлить взглядом двор за окном. Вон там, напротив, через полянку, главное здание деканата технического акада, владение Элла. Бюрократ, у него отделение развелось, память ноет заучивать. Многие покушались развалить слишком уж крупное образование, но приглядывались и тихонечко отползали в сторонку. Тот объем работы, который тянет в одиночку уважаемый Эллар, никому не нужен. Надо договариваться со знатью и управителями, выбирать и поддерживать перспективные направления, делить ресурсы и время, отбиваться от желающих пристроить своих людей и нелюдей, менять программы обучения, вести кучу собственных курсов, воспитывать любимчиков и будущих преподавателей. Зато идти ему до моей палаты недалеко, чтобы больную проведать. Лежу, и нет ему дела до меня, потому что ничто и никто мне не угрожает. Вот если бы хоть ногу сломать. 2 года назад он умудрился пересечь поляну с рекордной резвостью. Это когда его очередной любимчик защищал квалификационную работу на должность руководителя направления одного из филиалов. Труд был по нестандартным методикам спуска высотных пилотируемых модулей. Вроде все про нас с деканом знают, но самым языкастым я шеи начистила, и теперь сплетен поубавилось. Может, потому что этот, учившийся не здесь и работающий в степи безвылазно несколько лет, не знал и додумался дурак ляпнуть. Мол, есть и совершенно уникальные случаи. Буквально 2 дня назад пилот МД, макета двигателя для выхода на высокие орбиты, одаренная, выжила при катастрофе двигателей, сформировав своей силой дара сложные формы, стабильный воздухоток, подобный подушке, который и погасил основную энергию падения, всего-то 2 переломов да несколько ожогов, и это из верхних слоев атмосферы. Хотя система безопасности модуля Л мягко уточнил в вязкой тишине, все более смущающей молодого докладчика, имя пилота, аккуратно сложил мантию на кресле и рванул в окно. Там был 2-й этаж, для Айри уж вовсе не высота. Я сидела в пустой аудитории напротив, на 4-м, как красная девица из сказки, ведь ожог со щеки еще не сошел, и зубрила у оконца анатомию. Переломы Лимма срастила, но болели они нещадно. Можно понять, сколь интересно в моем тогдашнем положении была 3-я глава «Строение скелета». Все снави обязаны получить лекарское образование, таков закон. Его страх и боль за меня, пострадавшую, Я почуяла сразу. Так что видела и прыжок, и стремительное преодоление лужайки, и взлет по вертикальной стене. Декан добрался до красной девицы без всяких сказочных крылатых лошадей. У любого айри есть когти, надежно спрятанные в межпальцевые кармашки. Я до того дня и не знала, как безупречно Эл ими умеет пользоваться. Перемахнул подоконник, замер, глядя на меня, и потом тихо обнял. Правильно я ему ничего про тот случай не хотела говорить. Обошлось, и ладно. А теперь 3 дня, ни слуху, ни духу. Может, собраться с силами и попробовать сознание потерять? Не, с моим здоровьем кто поверит. А тетка еще догадается сказать Рияну, и наш отшельник меня живо воскресит, он симулянтов не уважает. Ко мне вообще придирается по сущим пустякам. Я же родная. Не имею права на дозволенные иным слабости. Вернулся декан, как и говорил, к вечеру. Правда, 3-го дня, но в таком беспросветно измотанном виде, что я не только отказалась от придуманных со скуки претензий, но даже прикинула, как выигрышно на его фоне буду смотреться в возрасте лет этак 100. За время отсутствия Элла я отменно отоспалась и отъелась, нервы опять канаты. Почти. Ну как на него смотреть? Черный же весь. Усадила на кровать, под бурные протесты сняла усталость и пролечила головную боль. Ага, сейчас он боится, я в обморок рухну. Да первым туда свалится. И коварно усыпила. Знает ведь, со снавями связываться покоя не знать. Великий дракон дар отмеряет, как любит шутить Риан, чистым сердцем и тронутым разумом. Хотя другие едва ли согласятся всю жизнь заниматься чужими бедами, безотказно, безоплатно, до полного исчерпания сил. У меня сил много, меня минутной мигренью не проймешь. Утром разберемся на 2 свежие головы. И разобрались. Он провел меня в пустой директорский кабинет. Хозяйски отомкнул хитроумные замки сейфа и, не глядя, бросил за спину янтарный шарик. Я всегда ловлю. Отменная реакция у нас фамильная. Еще от 3-жды прадеда Найя, человека редкостно мирного и уживчивого, поскольку доводить его себе дороже. О чем говорит хотя бы прозвище 3-жды пра «белоглазый демон». Найя, мой обожаемый наставник Риан, поминает по всем поводам и без таковых. Наверное, потому что считал едва ли не сыном, а я на него чем-то похожа, светловолосая, загорелая, светлоглазая, отталкивающая внешность, это мнение многих. Им в мои слегка бешеные серебряные глаза смотреть, видите ли, неприятно. У одаренных не слишком приятный взгляд, он ощутимо давит, когда мы хотя бы немного читаем сознание собеседника. Вообще читать не принято, но порой сдерживать себя сложно. Многие заранее усердно закрываются и от нас прячут взгляд. Добавим к сказанному, у меня и репутация соответствует взгляду. Я женщина слабая, беззащитная, со мной всерьез и до прямого конфликта уже давно никто не связывается, 6 лет. Был случай, неприятный, и я до сих пор не решаюсь уточнять у Ялиты, выжил ли тот Айри, поскольку додавить мразь стоило, но сознавать себя убийцей я не желаю, а директор молчит, мир Айри очень сложный и закрытый, они слишком долго живут и слишком иные, чем люди. Кроме Риана, он-то понимает и их, и нас. Старейший удивительный, самый добрый и порой очень жесткий в решениях. Я у него на воспитании оказалась 4-летнего возраста. Родителям все было не досуг, ученые, люди странные, а потом их не стало. Так что синяков я набралась на тренировках с оружием и без по полной программе, и жаловаться оказалось некому. Впрочем, я научилась жаловаться Риану на Риана, он привык. В общем, никто о том скандале 6-летней давности ничего не должен знать, дело глубоко секретное, то есть все в курсе. У нас же академия, здесь стены проницаемы для слухов. Вот и говорят, что глаза у меня неприятные, слишком давящий взгляд. У 3-жды прабабки были зеленые, очень красивые, по словам Риана, и она умела смотреть на мир и людей легко и открыто. Но мне от нее досталось только истинное имя, хотя теперь традиция давать ребенку 2 – для семейного круга и внешнего мира уже умерла. У меня оно единственное для близких и для чужих — Ника. Янтарный шар в моих руках явно из архива древних айри, живших в горах. Еще до того, как им пришлось спуститься и признать, что люди вполне разумны и, как соседи, неплохи, шары такого возраста пока читать умеют лишь сами айри и еще мы, говорящие с миром, то есть с нави. Я и создавать умею. Не такие янтарно-красивые, попроще на вид, клубочки из воспоминаний и опыта. Это не технология Айри, а дикое знахарство, как сердито бубнят наши академики. Любая ясная снафь способна делиться с другими. Мы всегда это умели. Айри тоже мотают клубочки. Немногие, в основном друзья Риана, у которых души потеплее, без этакой драконьей холодности, избранности. Мой Эл клубки делает бесподобно. Он очень организованный. А вот оборудование для универсальных и общедоступных записей и приема мыслеобразов погибло. Новое наши умники пока никак не отстроят. У опытных образцов помехи безобразны, — заметил как-то едкий Эл. Этот шарик вообще довольно необычный. Его содержание — не размышление или знание. Он лишь предоставляет возможность вместе с первым наблюдателем внимательно изучить документ, напечатанный на древнем наречии Айри. Я их язык знаю, так что вполне читаемо. Только нудно. Слова у древнего по десятку слогов самые коротенькие. Посмотрим. Проект «Технобог». Цель. Восстановление полноценного уровня восприятия мира, утратившими крылья Айри, в широком диапазоне частот и энергии волн, цветность по всему спектру, ночное, подводное и прочие зрения, дальнее и макровидение, тонкое тактильное восприятие, звуковая чуткость, так называемый звериный нюх, полнота работы вкусовых рецепторов, возможно, дополнительно развитие сверхспособностей, регенерация, чувство опасности, высокая толерантность к неблагоприятным условиям жизни и агрессивным средам, в отдаленной перспективе восстановление второго облика, драконьего, либо аналогичного ему. Описание работ. Выведение подопытного вида короткоживущих, условное название волвики, объединяющих лучшие качества исходного материала и способных существовать в обоих своих обликах, меняя их сознательно. Основа. Так называемые люди или человеки и мутировавшие волки. Виды, выбранные исходя из внешнего и генетического сходства первых с утратившими облик драконами Айри и тонкости чувств вторых, дополненные отменной выносливостью. Позитивным фактором считаем стайность волка, облегчающую контроль популяции и быстрое падение уровня сознания до примитивной культуры, в перспективе фактически бессловесной. В качестве сырья взяты модифицированные волки с массой тела взрослого самца в 2/4-2/6 эгран. Я тупо уставилась на незнакомое слово. Ага, они же считали тогда иначе. Получается вроде бы 110-130 килограммов. Это если я ничего не путаю, само собой. Ладно, декана выпотрошу, он-то точно знает. А что там дальше? Пока дышим и не нервничаем, просто дочитываем. Длительностью жизненного цикла не менее 2,8. Вот мало их били посохами. Опять эта хрень с собственным летоисчислением Айри. Как же они считали-то? Помоги, великий, сообразить. Промучившись с этими восьмиками, я пришла к выводу, что по-людски тут должно быть написано 128 лет. Ладно, сочтем себя умной, найдем полку с пирожками и вознаградимся потом. Я вернулась к чтению документа, далее ловко подменяя чужие знания их близкими аналогами из нашей современной системы тех самых мер и весов. Итак, не менее 130, грубо говоря, лет. Усовершенствованными органами чувств. Итоговая совместимость доноров по основным параметрам дает основание рассчитывать на успех гибридизации. Стартовые генокарты обоих видов прилагаются, как и программа гибридизации –